попугай. А он рискнул. А он заговорил. И все, что слышал, взял и повторил. Чтоб нам услышать то, что говорим, когда чего не ведая творим. Зачем же так, природе вопреки? Но если он дурак, мы дважды дураки.